У палатки Адашева стражники остановились. Старший прошел внутрь, доложил. Меня впустили. У стола стоял Адашев, рядом несколько родовитых бояр. В цветных кафтанах, вместо пуговиц – самоцветы. На войну собрались, попугаи. Увидев меня, Адашев попросил бояр удалиться. Напыщенные царедворцы с презрением меня оглядели и вышли. «Что случилось? Узнал серьезное?» «Да. Дальняя башня в трещинах. Грунт весной осел, под пушками не устоит. За башней местный воевода завал из бревен и телег распорядился ставить. Пушки у них в арсенале есть, да пушкарей нет». «Это все?» «Нет. Самое главное, мне удалось подслушать разговор городского посадника и воеводы. Гонца думают послать в Речь Посполитую, к Сигизмунду». Адашев кивнул, слушал со вниманием. «И напоследок, самое главное и самое страшное. Изменник у нас в войске. Именем князь Андрей Курбский. Думаю, зреет предательство. Как бы в спину полкам русским ворог не ударил». Лицо Адашева покраснело, он насупился. «Все, что ты мне здесь рассказал, занятно. А башни мои люди уже допрежде несли. А вот что ты бездоказательно чернишь, имя княжеское, за это и головой поплатиться можно. Ни в чем предосудительном князь не замечен. Воюет исправно, храбрость великую проявляя. А ты, червяк, чернь безротная, хулу на князя возводишь. Вон с глаз моих, и больше видеть твое лицо богомерзкое не хочу. Воля твоя, Алексей, ты меня больше не увидишь. Но не для того я жизнью рисковал, чтобы князя очернить. Когда свершится предательство, и войско русское разбито будет, вспомни мои слова». «Ван!» – заорал Адашев. Я не стал искушать судьбу, попятился задом и вышел из палатки. Надо уносить ноги. Передумает Алексей. Прикажет в железо заковать, да на дыбу вздернуть. Вмиг исполнят. Я быстро дошел до нашего бивака, застав всех бойцов в сборе. Они подбежали ко мне с радостными лицами, но я их огорчил. Делал вылазку в Полоцк. Мой доклад не понравился. Тут я запнулся, чуть не проговорившись про Адашева, моему покровителю. «Видеть меня не хочет. Сказал убираться с глаз долой». Бойцы приуныли. Такого исхода вылазки никто не ожидал. «Что делать будешь, атаман?» «Денег нам не дали. Буду возвращаться в Москву, домой, снова купцов охранять. Вы со мной?» Бойцы замялись, отошли в сторонку, начали шептаться, подошли ко мне. «Не обижайся, атаман. Мы все решили остаться. Здесь рать русская. Будет добрая сеча. Полагаем, всем трофеи богатые достанутся. Полоцк — город большой и богатый». Я усмехнулся. «Всего говорить не могу, только предчувствие у меня нехорошее. Не победа воинство русское ждет, а поражение. Все под Богом ходим, на все его воля. Никому, даже тебе, не дано знать, как судьба повернется. Тогда желаю оставаться. Всем удачи». Я собрал пожитки, оседлал коня, перекинул переметную сумму, вскочил в седло. Бойцы мои, на кого я так надеялся, стояли молча. Лишь Сергей помахал на прощание рукой. Была бы честь предложена. Я ехал в одиночестве. На душе было горько. «Встань, русских предатель! Битва будет проиграна!» И это я помнил еще по истории. Боевые побратимы не поехали со мной, позарившись на трофеи. Известно ведь, покоренный город отдается воинам на 3 дня. Горе жителям. Все маломальски ценное отбирается, грузится в их же телеги, запрягаются их же лошади. Кто сопротивляется, убивают нещадно. Почти все поголовные женщины будут изнасилованы. Не трогали только старух и маленьких девочек. Участвовать во всем этом? Нет уж, увольте. Так и ехал я неспешно. Обидно было, что не поверили, вышвырнули, как поношенные тапки. Да Господь с ней, с обидой. Жалко многих тысяч русских воинов, которые падут из-за предательства. Я помнил из истории, что Курбского тогда не обвинят в предательстве, а лишь заподозрят в связях с князем Владимиром Старицким, запятнавшим себя в посягательствах на царский трон. Курбский открыто изменит России и перебежит в княжество Литовское через год, и имя его проклянут потомки. Но все это будет потом. В раздумьях о человеческой неблагодарности и размышлениях о собственной судьбе я добрался до Москвы. Калитку открыла Варвара, обрадовалась, приняла коня и, пока я стаскивал переметную сумму, успела сбегать в дом. Дарья вылетела стремглав из кухни и бросилась мне на шею. Вот уж где мне рады, так в доме. Здесь мой тыл, моя крепость. Ну их всех, Адашева, Курбского, царя Ивана. Правильно говорит пословица. Не в свои сани не садись, на чужой погост приедешь. Дернуло же меня нелегкое с Адашевым связаться. Видно, не в добрый час. Все, с этим покончено. Пару дней я отсыпался, откидался домашней снедью. Седалище отдыхало от седла. По дому, как всегда, оказалось полно дел. Через пару недель по Москве поползли нехорошие слухи о сече под Полоцком, о больших потерях русского воинства. Еще через неделю ко мне пришел Сергей. Сел в трапезной, повесил понуро голову. «Что случилось, Сережа?» «Атаман, извини, ты оказался прав. Разбили русскую рать, а товарищи мои, Леша и Кирилл, погибли. Сам их потом на поле боя отыскал и схоронил. Не знаю, как и к семьям идти. Стыдно перед тобой. Мы ведь не поверили. Богатые трофеи глаза застили. Ушли бы с тобой. Все живы остались». Я кликнул Дарью. Она принесла вина, закуски. Мы помянули своих погибших товарищей. Все-таки свыкся я с ними. Год почти бок о бок провели. Да не за столом пиршественным, а с саблей в руке. Не ожидал я трагического исхода. Не ожидал. Выпили, поговорили о жизни. Решили. Коли от меня по своему желанию ушли, пусть Сергей сам к вдовам идет, объясняется. А как дальше будет, жизнь покажет. Придется, видимо, вдвоем все сначала начинать. Определенный опыт и авторитет уже есть. Клиенты найдутся. Придется продолжить охрану купчишек и делового люда. Ночью не спалось. Вспоминались погибшие товарищи. Уже под утро вдруг решилось. Наказать надо Курбского, причем не откладывая в долгий ящик. И придумал я вот что. Ограбить, экспроприировать ценности, нажитые князем продажей врагу русских жизней. Князь еще с войском домой идет, дружинники его вместе с ним, в доме слуги, в том числе и оружные найдутся, будет сложно. Но когда вернется князь с многочисленной дружиной, совершить задуманное станет невероятно сложно, а может и невозможно. Поступок может и не очень благовидный, но по сути правильный. Убить его охрана не даст. Ежели поймают, под топор палача без разговоров попаду. У меня нет никаких документов или свидетелей измены князя. Решив так, я быстро уснул и проснулся лишь к обеду. Перед ночью надо было выспаться и набраться сил.